Кайда взревел, и все метки на его теле в очередной раз вспыхнули золотом. Моментально он оказался прямо перед противником и выбросил всю силу своей булавы в морского дьявола. Вот только тот продолжил стоять на месте и улыбаться. Кайда сразу понял, что тот задумал, но как-то помешать попросту уже не мог. В момент, когда булава должна была соприкоснуться с морским дьяволом, тот просто испарился, оказавшись за спиной царя зверей. В следующий момент очередная атака Мора последовала в хвост Йонка. Кайда просто разрывался от гнева. Он попросту не мог поймать морского дьявола из-за его нелепых способностей. Как бы быстро царь зверей не двигался, как бы сильно он не бил, Мор либо все блокировал, либо просто уклонялся телепортацией. Последней каплей в этой продолжительной битве настал очередной удар Мора. Кайда понимал, что ему снова придется столкнуться с черным пламенем, изрядно потрепавшим чешую на хвосте. Но, в этот раз все изменилось. Морской дьявол вдруг переместился снова, и в тот же момент раздался яростный рев, содрогнувший пространство. Даже Кайда сжался от этой ужасающей королевской воли. В тот же момент в спину Йонка ударил ужасающий сжатый луч силы трех разных цветов, смешавшись в нечто невообразимое. Эта атака просто подавлял, Кайда точно был уверен, остановить ее ему не удастся. Все, что пришло ему на ум из-за ужасающей скорости луча, это использовать последнее средство. Скрипнув зубами, Йонка закричал: «Я согласен». В момент, черная булава исказилась. Морской дьявол выпустил сжатый луч силы изо рта, и хоть тот имел просто невообразимую скорость, но даже он не был так быстр, как тварь, вылезшая из каноба. Она моментально вошла в тело Йонка и без всякого сопротивления наконец слилась с ним. Морской дьявол только этого и ждал. Он уже давно почувствовал то существо, слившееся с течем в прошлом. Вот только в этот раз оно скрылось в оружии Кайда, и это точно было неспроста. Судя по всему, ему важно еще и согласие хозяина тела, иначе он попросту не сможет его усилить. Все это лишь вопрос времени, когда Кайда применил бы эту вещь на себе. Глава 231. Как только монстр ворвался в тело Йонка, все его голубые чешуйки тут же окрасились в ярко-красные. Золотой цвет глаз вместе со всеми метками фрукта почернели. Вся аура пирата вмиг претерпела изменения, а оборванный хвост регенерировал прямо на глазах. В тот же момент луч силы наконец приземлился на грудь Йонка. Прогремел взрыв, и тело Кайда сразу же отбросило. Вот только следом последовал не вопль боли, а лишь заливистый хохот. Дьявольский смех сотряс половину страны. Зе-ха-ха, наконец-то достойный носитель. Мор прищурился и вгляделся в происходящее. Кайда стабилизировался в воздухе среди красных облаков. Его грудь покрылась несколькими трещинами и слегка кровоточила. Но атака сжатой силой трех фруктов не возымела почти никакого существенного ущерба. Подобное могло заставить напрячься. Может, это и не сильнейшая атака морского дьявола, но как минимум одна из таких. Демоническое существо усилило Йонка почти так же, как усилило в свое время Тича. Теперь Кайда, вероятно, превзошел свои пределы почти в два раза. Даже для морского дьявола такой противник может оказаться очень непростым. К сожалению, без этого не обойтись. Благо, он еще не явил полную свою мощь. Забрать булаву у Кайда точно бы не вышло, а попытаться раньше вызвать этого демона могло быть опасно. Поэтому Мор избавился от Конга и остальных, выбрался в небеса и теперь мог спокойно биться с этим существом. Разум Кайда, похоже, сразу был подавлен. То же самое случилось и с Тичем, только в тот раз, похоже, это существо полностью контролировало пирата. Здесь же, точно все иначе. Кайда не из слабаков, он так просто бы не проиграл. После непродолжительного смеха, обновленный Йонка опустил голову и вгляделся в своего противника. На демоническое лицо Кайда выползла насмешка. «Вот мы и встретились, снова, чертов ублюдок, в этот раз тебе не сбежать». Та жалкая оболочка быстро сдулась, но это, раскинув руки в стороны, пират вдохнул полной грудью и расхохотался. «Это настоящее сокровище». Мор сосредоточился и серьезно спросил: «И кто же ты?» «Кто я?» Демон издал смешок: «Я твой дедуля». «Зе-ха-ха-ха-ха». Мор оскалился и резко переместился. Его кулак мгновенно предстал перед чешуйчатым лицом Кайда. «Тогда попробуй это, дедуля». Мор зарычал: «Коготь короля драконов». Кайда лишь фыркнул, отбросил булаву и ударил кулаком в ответ. Две силы в момент столкнулись, черные и красные искры разлетелись в стороны, сметая облака полностью. Моментально в небе возникло звездное небо, и даже в дневное время на мир опустилась ночь. Поразительное явление совсем не заботило пиратов. Морской дьявол, хохоча, продолжал давить своим кулаком, Акайда отвечал ему тем же, размеры обоих слишком не соответствовали. Демонический монстр увеличил способности Йонка на порядок, то же касалось и его роста, всего внешнего вида и даже воли. Единственное, что он не мог усилить, это королевскую хаки. Но даже без этого, воля Кайда была совсем не слабой. Мор мог ее подавлять, но теперь тело пирата спокойно это выдерживало. С яростным ревом, двое ударились другими кулаками, отчего их сразу же отбросило. В этот раз рука Мора слегка подрагивала, то же произошло и с Кайда. К тому же его красные чешуйки даже кровоточили, а кулак морского дьявола быстро восстановился. Оказалось, что даже усилившись, царь зверей еще не соответствовал настоящей мощи противника. Демоническое существо раздраженно поморщилось и зарычало. «Мелкий ублюдок, откуда у тебя такая сила, Граа?» Мор потер ладони, посмеиваясь, ответил. «Похоже, у дедули плохой день, может, тогда расскажи, кто ты такой?» Демон скрипнул зубами, и его аура в очередной раз изменилась. Он напряг все свои силы и начал менять тело Йонка еще больше. Кайда не сопротивлялся, поэтому у него все получилось. К сожалению, подобная манипуляция ему очень дорого обойдется. Именно это его так и злило. Морской дьявол, скорее всего, даже не дрался на полную, но при этом уже был так силен. По крайней мере, раньше он скрывал силы, а теперь неизвестно, что у него в запасе. Если сейчас не использовать все, то, скорее всего, спастись попросту уже не удастся. Именно поэтому демоническое создание даже начало использовать жизненные силы Йонка для усиления. Моментально его красные чешуйки потемнели до темного кровавых. Черные метки дьявольского фрукта начали покрывать все тело, уже переходя на абсолютно каждую чешуйку. В момент из глаза Йонка вырвались еще фиолетовые метки и распространились по всей голове. Как только это произошло, Мор начал кое-что понимать. Следом за всем этим и без того огромное тело Кайда выросло еще в половину, и он даже превзошел обычных гигантов. Десятиметровый крылатый Мор по сравнению с этим исполинским демоном казался обычным человеком пред высокой горой. Все мышцы Йонка вздулись до предела, когти удлинились, а рога превратились в огромнейшие орудия убийства. Стоя на красном облаке, Кайда превратился в настоящее чудище из преисподней. Прошлый вид благородного восточного дракона полностью испарился. Вокруг царила жуткая аура крови и смерти. Ее даже можно было разглядеть невооруженным взглядом. Она просто парила вокруг, принимая разные жуткие образы. Морской дьявол впервые за битву стал полностью серьезен. Теперь бой наконец ожидал превратиться во что-то по-настоящему ужасное. Поэтому Мор, недолго думая, начал сливаться с накопленной жизненной силой Рёкугю и Эгиды, а также сотни убитых морских королей. Он, естественно, не собирался использовать сильнейшую пробужденную форму Зана, но все же стоило немного усилить себя. Фрукт крови поглощал жизненные силы вместе с кровью, так что качество крови адмирала могло помочь хоть немного, но усилиться. Только морской дьявол все же не верил, что этого хватит. Судя по реакции демонической твари, она, похоже, решила биться до конца, и в этом бою легендарный Йонка, царь зверей, превратился в эдакую куклу, которой он ведет бой. Если так, то, возможно, придется обращаться в сильнейшую форму. Проблема только назревающая опасность. Мор не мог определить, где скрывается враг, но он явно уже здесь и наблюдает истине. Достаточно хитрый и пытается выждать момент для атаки. Пару раз Мор ощущал, что противник хочет нанести удар, но всегда останавливался. Он ждал, причем вполне неплохо. Похоже, он понимал, что Мор может его почувствовать, оттого и не стремился принять участие в битве. Это могло значить многое. Прежде всего, он не хочет затягивать бой и желает завершить все одной атакой. Если так, тогда это может говорить о каких-то ограничениях. Морской дьявол неплохо соображал в боевой обстановке, поэтому сделал такие выводы уже давно. Только даже с этим опасность не уменьшалась. С минуты на минуты как раз и случится атака врага из тени, ведь он явно не будет ждать, пока Мор победит Кайда. Тянуть уже будет поздно, скоро случится развязка. Глава 232. В это же время Кайда наконец принял свою завершенную форму. Демоническое существо внутри придало ему невообразимой силы. Мор уже начал понимать, как все работает, и сделал интересное предположение об этом существе. Оно хоть и обладало формой, могло говорить и мысль, но, по сути, представляла собой эдакую массу какой-то сущности. Фиолетовые метки фрукта на лице Кайда говорили о дьявольском плоде, причем отдельном. Йонка им точно не владел, а вот это существо вполне возможно. К тому же, Оно зависело от носителя и не могло сражаться самостоятельно, но как только оказалось в теле живого существа, могло повлиять на него и усилить. Вывод напрашивался сам собой: эта тварь никакое не мифическое создание. Вероятно, это еще один фруктовик наподобие брука, утратившего кожу и мышцы. Только это существо утратило обычную физическую оболочку и превратилось в какую-то паразитическую массу. С утробным рычанием Кайда обратил свои черные как смоль глаза к противнику. «Тебе не жить, я выпотрошу тебя, а затем и всех твоих друзей». Мор проигнорировал это заявление и спросил: «Так ты фруктовик?» Кайда изменился в лице и, скривившись, фыркнул: «Да что ты знаешь, мелкий ублюдок?» «О, ну», — Мор ухмыльнулся, — «я думаю, ты съел дьявольский фрукт, который изменил тебя и лишил тела. Я ошибаюсь?» «Зе-ха-ха, зе-ха-ха-ха-ха». Демон вдруг расхохотался. «Ты прав, сопляк. Почти 100 лет назад я сожрал этот проклятущий фрукт. Мое тело сгнило и даже костей не осталось. Все, моя воля перестала действовать. Все силы превратились в ничто. Ты даже не представляешь, какого это, будучи одним из сильнейших, вдруг стать жалкой тенью, жалким паразитом». Кайда сжал кулаки и демоническим голосом выругался: «Все этот хренов фрукт. Я стал человеком-паразитом, вынужденным вечно присасываться к сильным мира сего». Мор в ответ только кивнул. Что-то подобное он и предполагал. Демон злобно сверкнул глазами и прорычал: «Но это и не важно. Все эти слабаки вечно позволяли мне править ими, а этот мелкий ёнка уже не сможет очнуться от моей власти. Я завладел каждой артерией в его теле, теперь мы неотделимы. Вот только я могу убить его, а он обязан быть моим рабом до скончания своей никчемной жизни». Безумно расхохотавшись, демон облизнулся: «Но мне плевать. Куда важнее прихлопнуть тебя и забрать твое тело. Я сотру эту ухмылку с твоей идиотской рожи, сорву твое лицо и оставлю кровавую кашу, а затем завладею всеми твоими силами. Зе-ха-ха-ха-ха». После этой тирады морской дьявол только рассмеялся. «А ты забавный глист. Неудивительно, что Тич превратился в такого труса». Махнув рукой, Мор резко помрачнел. «Хватит языком чесать, тебе пора сдохнуть. Зе-ха-ха, читаешь мои мысли». В момент огромный монстр оказался подле Мора и атаковал. Его скорость совершенно не замедлилась из-за размеров, а казалось, только увеличилась. Теперь даже Мору будет не просто уклоняться и телепортироваться. Настал момент сражаться по-настоящему. В это же время в далеких небесах, скрывшись среди облаков, стоял златовласый мужчина и спокойно наблюдал за сражением двух монстров. Уже не единожды он хотел нанести удар, но беспокоился о промахе. Морской дьявол оказался не так прост. Он умел перемещаться в пространстве, скрываться во тьме и обладал слишком острым чутьем и волей наблюдения. Поймать его на неожиданной атаке будет не так-то просто. Затягивать битву будет ошибкой. Вся сила мужчины была сосредоточена в его теле, но ее точно недостаточно для продолжительного боя. По-настоящему, он даже не смог бы продолжительно биться с Кайда, не говоря уже о морском дьяволе. Максимум нанести четкий удар, собрав половину мощи, только тогда имелся шанс убить противника. В другой ситуации действовать нельзя. Если неожиданный удар провалится, есть лишь 3 варианта развития событий. Мор получит ужасное ранение и выживет, либо сможет избежать атаки, а еще может все же погибнуть. Последний вариант самый желанный, и именно к нему стремился один из старейшин. Второй означает смерть для него, причем шансы смерти более 90%. Первый вариант нежеланен, но большая вероятность сводилась именно к нему. В этом случае Шуи придется использовать оставшуюся часть силы и добить морского дьявола. Вот только в этом случае он либо погибнет, либо ослабнет до уровня жалких пиратов из Блю. Просчитать лучший вариант не удавалось. Именно поэтому он выжидал. Покуда морской дьявол бдителен, все наверняка сведется к первому варианту, и тогда потери ничем не будут отличаться от смерти. Шуи в любом случае пострадает, но он хотел свести потери к минимуму. Сейчас он обязан либо убить, либо умереть. Битва в небе разгоралась. Демон спокойно орудовал волей своего носителя. Он перенял все способности Кайда и усилил их. Морской дьявол в это время отвечал на каждую атаку. Во все стороны разлетались искры королевской воли. Кулаки противников даже не сталкивались, как последствия ударов достигали их тел. Удары были настолько сильны, что даже с 100 метров над землей они доходили до руин столицы. Битва двух непропорциональных в размерах монстров сводилась в основном к обмену ударами. Маленький кулак шел навстречу огромному, а затем Мор атаковал ногой, в ответ же получал очередной рывок от Кайда. Со временем их кулаки уже начали касаться друг друга, тогда уже в ход пошла скорость. Мор ловко обходил противника и метил в голову. Вот только Кайда выставлял рога, и тогда морской дьявол сталкивался с твердостью этих толстых колонн. В ответ же Джеймсу приходилось сталкиваться с остротой ужасающих черных когтей. Он использовал щиты из тьмы, защиту воли и вооружения и даже силу вселенной. Но сила Кайда оказывалась ужасно подавляющей, поэтому уже не единожды морскому дьяволу приходилось отступать. Естественно, и демонической твари внутри Кайда приходилось непросто. Он использовал все ресурсы сосуда, и со временем они тратились. К тому же, Мор все продолжал восстанавливаться от каждой атаки и наносить удар за ударом. Он словно ждал, пока демон выдохнется. Кончено, этого не наступало. В очередной раз, кулак морского дьявола столкнулся с черным рогом, но в этот раз что-то изменилось. Мор продолжил давить своей силой, а затем резко закричал: «Королевская пушка!» Кайда резко изменился в лице. Ужасающая отталкивающая мощь ударила из ладони Мора и, смешавшись со странной кровавой волной, понеслась к голове противника. Всего мгновение потребовалось этой способности, чтобы расколоть один из рогов Кайда. Под ужасающий грохот, рог царя зверей был оторван. Впервые с момента этой битвы Кайда издал болезненный рев. Небеса и земля содрогнулись. Даже Мор поморщился и отлетел в сторону. Он хотел проверить способности своих ракусики, усиленные кровью, но и не ожидал столкнуться с таким эффектом. Этого поразило не на шутку. К сожалению, после этого приема, все запасы крови моментально израсходовались и ничего уже не осталось. Глава 233. Морской дьявол разорвал дистанцию и быстро создал в руке огромный черный клинок. В следящее мгновение он покрылся голубыми прожилками и воздух вокруг сразу же исказился. Ужасающая энергия, задействованная в клинке, могла запросто прикончить любого адмирала. Этот меч не просто дьявольская техника, это почти готовая слитая мощь всех фруктов Мора. К сожалению, мечник из него был не особо хороший, но этим клинок и не нужно было размахивать. Он нужен лишь для одного удара, четкого и болезненного. Джеймс все еще сохранял свою гибридную форму, так что мог только использовать рев трех сил и этот клинок в бою. Остальные способности требовали усиления тела еще на уровень, увеличенные конечности и, конечно же, самое главное, огромные драконьи крылья. Последняя форма страшнейшая из всех, но и самая затратная. Морской дьявол точно знал, используя он ее, и Кайда точно проиграет, хоть и посопротивляется. Проблема только в ее поддержании, вполне может быть, что ее не хватит и на целую минуту. По итогу, Мор просто не сможет биться. Так что как бы он ни хотел все закончить, последний козырь, эта палка о двух концах, без должной уверенности не стоит даже пытаться ее использовать. Рев Кайда привел его в настоящее буйство. Даже сдерживающий его волю паразит поразился этому безумному намерению. Он просто не мог ничего сделать. Тело снова перешло под контроль Йонка, вот только в этот раз его самой безумной форме. «Ах ты неблагодарный пес! Подчиняйся мне, или мы оба подохнем!» Паразит истерично взывал к разуму Кайда, но все оказалось тщетно. В следующий момент произошло неожиданное, поразившее даже морского дьявола. Кайда вновь стал сильнее. Все черные метки в момент обратились в золотые, его глаза загорелись безумным кровавым свечением, а затем ужасающий кулак понесся на морского дьявола. Сейчас он вообще не мог понять, что происходит в голове у Йонка и о чем думает этот паразит. Ясно одно, истинная сила царя зверей полностью поборола контроль этого демона и присвоила его силу себе. Могло показаться, что эта битва длилась довольно долго. Но, правда в том, что с момента появления двоих Йонка в небесах не прошло и половины минуты, сейчас же, не прошло и мгновения секунды, как огромный черный меч ударился в когтистую лапу Кайда. Йонка бил наотмашь, словно пытаясь выбить морского дьявола с места. Двуручный меч встретился с правой рукой, а затем небеса вновь содрогнулись. Сражаясь, эти два чудища на земле и остров давно бы пошли ко дну. Конг все это время лежала в глубокой яме и спокойно взирал в небеса. Медленно его зрение расплывалось, теперь он мог слышать только едва уловимый гул, дьявольский хохот обоих чудищ в небе и постоянный грохот их столкновений. Знаменитый главнокомандующий медленно умирал в полном одиночестве. Никто не пришел проститься с ним. Он пал на землях врага, и жизнь быстро утекала в почву. Еще мгновение, и ничего не останется. Холод постепенно поглощал его, но страха не было. На лицо мужчины наползла горькая усмешка, и он медленно прикрыл глаза, продолжая слушать. Гра! С яростным воплем Кайда нанес удар своим шипастым хвостом. Морской дьявол легко парировал, и его огромный черный клинок понесся прямо к голове противника. Послышался звонный коготь, Йонка остановил надвигающееся лезвие, после чего издал ужасающий рык, раскрыв свою черную пасть. Мор моментально напрягся, а следом отпустил меч и переместился как можно дальше. Он едва успел, как ужасающий кровавый луч вырвался из пасти царя зверей. Прорезав высочайшую гору, он наконец остановился. Мор снова появился за спиной Кайда и протяжно выдохнул. В тот же момент земля Вано задрожала, огромная гора повалилась и подняло ужасное грибовидное облако пыли в звездное небо. В этой стране и правда царил настоящий ужас. Простые люди оказались в центре сражения кучи настоящих монстров и просто не знали, куда им деваться. Все знали одно – бежать от столицы как можно дальше – единственное верное решение. В это же время Мор продолжал свой напор на Кайда, в то время как тот не отставал и давил своей огромной мощью уже на Джеймса. Только в этот раз он совсем не включал разум. Он просто как безумец размахивал когтями и бесконечно рычал. Его боевые рефлексы все же сохранились, потому он все еще оставался опасным противником. Так, например, морской дьявол и потерял свой меч. Тогда он и не ожидал, что этот монстр подумает поймать его и подловить на внезапной атаке. Благо это тоже возымело свой эффект. Меч как минимум повредил руку противника и теперь Кайда старается ей не пользоваться. В то же время, Мор как раз и целился в эту руку. Вот только ярость царя зверей росла и его мощь просто инстинктивно усиливалась за счет всех ресурсов в теле. Он стал почти как большая мамочка, просто использует все, что есть, лишь бы уничтожить врага. Такой напор из сотен ударов в несколько секунд мог заставить напрячься даже опытного морского дьявола. Кайда был немедленнее его, а с постоянно возрастающей мощью он постепенно начинал даже подавлять. В этом случае стоило просто выжидать удобного момента для атаки и пока терпеть удары. Лучший способ переждать, пока Кайда выдохнется или просто перегорит. По крайней мере, защита позволяла. К тому же, Мор нашел в этом и еще один плюс. Прежде всего, этими действиями Кайда наверняка привлечет скрывшегося в тени врага. Тот уж точно должен понимать, что этот напор у царя зверей временный и как только тот окончится, нанести внезапный удар уже не получится. Поэтому, это его последний шанс. Если он ждал до этого момента, вполне может быть, что он совершенно не подрасчитал силы двух Йонка и возможно надеялся на полное подавление Мора, либо на осмысленное поведение Кайда. Теперь же тот пустил все на этот бой, в то время как морской дьявол вполне спокойно все выдерживал. Теперь же оставалось понять, почему же сильный враг все еще не сделал свой ход. Тысячи тяжеленных ударов кулаков и когтей градом рушились на морского дьявола. Его тело позволяло выдерживать все, но его воля наблюдения неотрывно следила за окружающей территорией. Как бы он ни хотел сейчас включиться в битву, выжидать было лучшим решением. Если скрытый враг атакует раньше, Мор начнет действовать по ситуации. Если же он продолжит ждать, то Мор, конечно, пострадает от Кайда чуть больше, но в конце концов Йонка выдохнется и станет бесполезен. Тогда скрытому противнику придется полагаться уже на себя и его щит станет бесполезен. В конце концов, осталось только взглянуть, кто обладает большим терпением, и кто способен пойти на риск даже в такой ситуации. Тот, кто сделает первый ход, либо выиграет, либо останется проигравшим и навечно падет в воды нового мира. Его тело обратится в корм для рыб, и не останется даже костей. Вопрос в том, кто так сильно ценит свою жизнь, чтобы рискнуть. В этом большинство Дэ всегда оставались победителями. Поэтому неудивительно, что уже спустя минуту, в тот момент, когда морской дьявол начал еще сильнее отступать, а Кайда слабеть, в битве наконец произошли кардинальные изменения. Глава 234. Умри. Только одно леденящее душу слова пронеслось на целые километры, а затем золотое свечение понеслось к сражающимся. Время будто остановилось. Ни морской дьявол, ни даже Кайда не успели и понять, что происходит, как золотой луч подобрался к двум Йонка. Именно в тот момент, Мор наконец среагировал, в то же время как разум Кайда прояснился. В глазах царя зверей отразился заметный страх, и чернота глаз снова превратилась в золотое отражение души дракона. В это же время морской дьявол наконец воззвал ко всей своей силе. Времени использовать ракусики уже не осталось, потому он использовал только силы фруктов. Он не пытался обратить все тело, скорее старался защитить жизненно важные органы. Все произошло не просто быстро, это произошло почти со скоростью света. Даже его реакции абсолютно не хватало. Не зная он о скрытом в тени человеке, попросту бы не смог среагировать вовремя и скорее всего погиб. Один момент и золотой луч врезался в морского дьявола. Как бы тот ни ускорялся, он знал, ему не сбежать. Противник явно это понимал и вложил в атаку достаточно мощи. Именно поэтому, даже усилившись совсем немного, Мор так и не успел обезопасить себя. Даже успей он, сила атаки просто подавляла. Еще никогда в жизни морской дьявол не сталкивался с такой ужасной мощью. Все, что он мог, это не дать этой силе пронзить сердце и голову, все остальное можно восстановить. Главное защитить самое важное. Эта единственная мысль отразилась в глазах пирата. В них не промелькнуло и тени страха, ни решимости или желания отступить. Он собрался принять эту атаку, а затем пролить кровь этого ублюдка. Он даже не увидел силуэта противника, только подавляющий золотой свет, для которого Кайда абсолютно не имел значения. Его цель только один человек, и прямо сейчас все должно решиться. Мор даже не успел ощутить боли. Моментально вся защита на груди была пробита. Тогда же Джеймс использовал последние средства, стараясь скрыться во тьму, но и это не сработало. Все, что ему удалось, это немного сместить удар в сторону, следом за которым вся сила атаки прошлась от центра груди в левую область, а затем полностью накрыла его. Волна золотого пламени превратилась в луч энергии и просто вырезала себе путь вперед. Как только грудь пирата оказалась пробита, вторая сила морского дьявола наконец сработала, и его тело телепортировалось. Моментально на его месте возник огромный силуэт царя зверей. Тот даже не понял, что произошло, как их тела резко поменялись местами. Как бы Мор не был быстр, скорость атаки врага и ее разрушительный потенциал просто поражали. Он даже не смог пересечь пространство сразу, потому все же принял удар на себя. Это при том, что он уже давно ожидал внезапного нападения. Единственный недостаток пространственного поля показал себя во всей красе. Оказавшись на свободе, в глазах пирата тут же потемнело, на всем его теле все еще проглядывались вспышки золотого пламени, а в левой грудь виднелась глубокая дыра, даже его крыло разделилось надвое. Это еще не упоминая правой части тела и низа живота, полностью выжженных до мяса и обугленных костей. Морской дьявол даже осознать не успел, как это вышло, такая скоростью почти не дала ему и шанса. Благо он все еще был осторожен, иначе сегодня погиб бы мгновенно. Только даже сейчас его мысли все еще путались, мышцы дрожали, а в глазах отражалась чистая тьма. Он парил всего мгновение, как вдруг начал падать вниз. Он полностью потерял возможность сражаться. В это же время Кайда принял всю атаку старейшины на себя. Сам же атакующий чувствовал себя не намного лучше морского дьявола. Потеря такого ужасного количества энергии в момент сказалась на его теле. Белые волосы начали сидеть на глазах, кожа сморщилась и заметно постарела. Он даже уменьшился на несколько сантиметров и слегка сгорбился. В это же время его атака наконец рассеялась. Следом из тишины и моря пламени вылетел огромный черный силуэт. Было трудно различить, кто это, но, если присмотреться, сразу становилось все ясно. Обугленный Йонка вернулся к своей прежней человеческой форме. В этот раз царь зверей полностью потерял все силы. На его огромной груди поверх жуткого шрама, оставленного Аденом, появилась небольшая дыра, все еще выгорающая от действия неугасающего золотого пламени. Кайда, как и морской дьявол, попал под удар этой ужасной техники. Только в отличие от первого, царь зверей принял всю заложенную в ней мощь. Огонь проник в каждую его клеточку и разрушили любые связи с дьявольским фруктом, буквально изничтожив его душу. Кайда оставался жив только из-за своей ужасающей силы воли и невообразимо крепкого тела. Так, с дырой в груди он летел на землю. Второй дракон полностью утратил возможность летать и будто в замедленной съемке падал с небес. В это же время морской дьявол наконец приземлился. Его падение оказалось совершенно бесшумным. Даже пыль не взметнулась в воздух. На предельной скорости в сторону падающему силуэту вылетел рослый мужчина с топором на спине. Единственное крыло раскрылось и позволило ему на мгновение задержаться в воздухе и поймать падающего товарища. Так, Йон и Джеймс оказались на одиноком островке, которых осталось здесь совсем немного. Кэп, серебряный топор аккуратно положил Мора на землю, поправив его крылья. Сейчас вид грозного Йонка выглядел довольно печально. Обугленная в левой груди дыра и полностью разорванная ключица. Джеймс уже давно подавил силу огня противника и взял под контроль кровь в организме, только потому еще не потерял много крови. К сожалению, у него не осталось энергии на восстановление. В таком положении он мог только продолжать поддерживать гибридную форму, но толково сражаться очень вряд ли. Естественно, он мог, но сейчас все надежда на способности одного корабельного врача. Не успел Йон побеспокоиться о капитане, как Илья оказалась рядом и в панике подбежал к раненому пирату. Она аж вскрикнула от вида мора, его состояние здорово ее напугало. Сам же пират повернулся к уже изрядно разозленному топору и тихо прошептал: «Конг, принеси его тело». Пирата не нужно было много просить, он даже с полуслова все понял. В планы это не входило, но о новом фрукте морского дьявола знали все. Не ошибкой будет найти хороший сосуд с кровью, это запросто облегчит работу врача. Как только ее рванул к телу поверженного главнокомандующего, Кайда наконец пал на землю. Алия же взяла себя в руки и быстро подбежала к своему капитану. Она резко стала серьезной и без лишних слов принялась залечивать рану, используя все свои способности на максимум. Рассмотрев ее серьезное личико, Мор тепло улыбнулся и прикрыл светящиеся глаза. Метки на его теле тускло блеснули. Сейчас он попал в самое слабое свое положение. Но, даже так, он не особо беспокоился, а только включил волю наблюдения и стал выжидать начала следующего раунда. Он знал наверняка, последний бой уже очень близок. Только, в этот раз даже будучи в таком положении, он все еще улыбался. Ведь он знал, пережив эту атаку, бой был почти окончен. Глава 235. Небеса вновь просветлели, отразив голубое сияние безграничного океана. Звездное небо снова скрылось и на мир опустился долгожданный момент спокойствия. Все начало проясняться, бои медленно утихали и только ужасающие разрушения вперемешку с запахом страха все еще напоминали о происходящих не так давно ужасах. Половина цветочной столицы ушло на дно, осталось лишь несколько целых островков, на одном из которых появился крупный мужчина с топором и безжалостно схватил полумертвого главнокомандующего. Он появился так же быстро, как и испарился. В небесах уже изрядно посидевший старик недовольно скривился, схватившись за свою грудь. Вокруг него все еще вспыхивали двухцветные виды пламени. Белый постепенно вытеснял золотой, и старик на глазах слабел. Сейчас он пытался привести состояние в норму, ведь большая часть его жизненной силы истратилась на недавнюю атаку. Ему все же удалось повергнуть Йонка, но, как оказалось, совсем не того. Скрипя зубами, старейшина торопился восстановить свое состояние и добить ублюдка. Но он даже предположить не мог, что Мор собирался сделать то же самое. Обугленный в огромной яме Кайда медленно умирал, его королевская воля все еще проносилась в нескольких метрах над ним, но и она медленно слабела. Леденящее дыхание смерти постепенно настигало великого пирата, легендарного императора нового мира. В это же время Йон предстал перед своим капитаном. Склонившись, он положил неподалеку тело умирающего Конга и отошел в сторону, обнажив свой серебряный топор. Он не собирался дать врагу и шанса приблизиться к морскому дьяволу. Алия пыталась залечить выжженные раны, но даже с ее силой у нее мало что получалось. Странный огонь врага был потушен волей Мора, но раны просто не хотели быть вылеченными. Любой другой просто бы даже не пережил подобного. Вот только живучести морского дьявола мог позавидовать любой в этом мире. Он все еще держался и даже восстанавливался. Покуда он не будет убит сразу же, он всегда сможет восстать. Когда появился Конг, Джеймс протянул свою единственную целую руку и схватил некогда легендарного убийцу сотен, а может и тысяч пиратов. Теперь он был прямо здесь, почти угасший и отдавшийся на волю смерти. Конг чуть приоткрыл побледневшие глаза и прошептал: «Это ты, морской дьявол?» «Просто Мор», — слабым голосом ответил Джеймс, прикоснувшись к голове главнокомандующего. Тот едва приподнял уголки синих губ, попытавшись улыбнуться, но у него мало что вышло. Джеймс молчал, он не торопился забрать кровь противника. «Мор, да, славное было время», — Конг снова прикрыл глаза, наконец успокоившись. «Когда станешь королем, прошу, мое тело, похорони его в Изблю дома». Мор мгновение помолчал, а затем все же кивнул. «Даю слово, я верну тебя домой». «Ха, спасибо», — Конг снова попытался улыбнуться. «У меня нет семьи, есть только кладбище». Собравшись с силами, рука Конга чуть дрогнула, и он из последних сил вытянул ее к небу, указав пальцем вверх. Им. В тот же момент мужчину покинули все силы. Его рука рухнула в сторону, и он издал последний вздох. Верховный главнокомандующий умер с легкой улыбкой, не сожалея. Мор на мгновение прикрыл глаза, отдавая дань уважения сильному противнику. С Конгом его связывала старая встреча. Тогда Джеймса впервые узнал огромное различие в силе слабого пирата и монстра уровня Йонка. Это позволило ему многое понять и осознать. После пары секунд молчания, Мор сосредоточил дьявольскую силу в руке. Сразу же, Тело Конга покрыла тьма, после чего из черной дымки вырвалась кровавая волна, моментально бросившись к открытой ране Джеймса. Всегда за пару секунд тело Конга полностью высохло, Мор взял всю кровь и оставшиеся жизненные силы и как можно лучше восстановил свою рану. Естественно, получилось не особо хорошо, но по крайней мере он смог вернуть немного утраченных сил. Что ни говори, но даже почти полумертвый человек уровня Йонка все еще владеет сильной кровью благодаря развитой воле. Медленно поднявшись, тьма вернулась в тело морского дьявола, забрав с собой и тело Конга. Мор совсем немного помолчал, а затем повернулся к Ли. Приобняв побледневшую красавицу, он ласково погладил ее волосы, а после развернулся уже к серебряному топору. Без лишних слов, пират просто кивнул товарищу. Йон естественно все понял и лишь улыбнулся. Слова были ни к чему, потому морской дьявол тут же испарился. Моментально его тело понеслось в небеса. В это же время изрядно состарившийся Горосей наконец смог привести себя в норму. Тогда же с ужасом он заметил двигающегося в его сторону человека. Она просто не мог поверить в увиденное. Морской дьявол явился так быстро. Оказалось, что противник все еще способен двигаться и сражаться. В это же время на руинах замка Рати продолжался бой окровавленного Зара и его не менее потрепанного противника. Эти двое так и продолжали сражаться, почти не останавливаясь ни на минуту. Вот только все должно было измениться, когда в сторону адмирала и пирата вырвался золотой свет, Чарли решил вмешаться. В это же время Кавамацу и Санджи полностью повергли всех врагов. Заключенные на руднике уже давно разбежались, а ослабший самурай поддерживал уставшего Санджи. Эти двое сдружились и, помогая друг другу, двигались к столице. На окраине Эбису Норт и Нами в удивлении наблюдали за удаляющейся спиной своего недавнего противника. После того, как ее отца повергли, Ямато решила убедиться в его смерти, потому бросила все и направилась в сторону столицы. Глубоко на Анигашиме, Саргон и Робин просматривали панеглиф и копировали данные. Археолог приняла решение немного задержаться, чтобы подробнее изучить камень и дождаться развязки ситуации. Ее победа над Ульти далась не так просто, но она все же одержала верх. В это время Саргон с неподдельным интересом исследовал базу Кайда и выискивал что-нибудь полезное. Так он и добрался до главной сокровищницы Йонка. В сотнях километров от случившегося в Вано происходила еще одна великая битва. Революционная армия штурмовала святую землю Мариджа. В этот раз в бой вступили не только Драгон и Кудзан, но и все сильнейшие революционеры. Против них выступил Сакадзуки и множество агентов правительства. Битва разгоралась все страшнее, но революционеры заметно выигрывали. Даже Сакадзуки оказался уже на последнем издыхании из-за постоянных атак Драгона. Тогда же в дело вступила доктор Вегапанк, а затем на всеобщее удивление в помощь к революции прибыл целый пиратский флот из сотен кораблей. Битва разгорелась еще яростней. Эйс и Марко, встретившись с Сабо, начали тотальную зачистку, прорываясь все дальше на земли Тенрюбита. Тогда же знаменитая Ред Лайн будто взбесилась. Землетрясение целой горы заставило сражающихся на мгновение остановиться. Глава 236. После целой минуты тряски из недр земли показался седой старик. Наконец в битву ворвался первый старейшина, следом за ним появился огромный древесный монстр, из корней которого резко вышагнул еще один старейшина с тростью. Даже с ограничениями сил они все же решили вмешаться и защитить Мариджа. Теперь не было пути назад. Как только они воззвали к стихийным способностям, их жизни медленно утекали, точно, как и у столкнувшегося в далекой стране самураев их товарища. Высоко в небесах, пылая золотым пламенем, Горосей взирал с небес на чернокрылого монстра. Морской дьявол полностью поглотил Кайда, теперь он восстановил половину сил и мог заставить врага утонуть в крови. Вопрос только, останется ли старик биться дальше, положив здесь свою жизнь, или, быть может, решит отступить. Морской дьявол не знал ответа, но он и не собирался предполагать. Он решил убить этого ублюдка, посмевшего показать перед ним. Близился конец. Время летит и все меняется. Взглянув в последний раз на мертвого Кайда, морской дьявол лишь вздохнул и хмуро вгляделся вдаль. Именно там он почувствовал движение и рассмотрел приближающийся силуэт девушки. Ее рога очень напоминали рога Кайда. Мор снова вздохнул и мгновенно переместился в небо. Он не сказал ни слова, как тут же бросился в бой. Изрядно постаревший старейшина только фыркнул и неожиданно развернулся, а затем начал улетать на всей возможной скорости. До момента с поглощением Кайда он мог остаться сражаться, Но теперь, все пошло прахом, способности морского дьявола оказались слишком страшными. Возможность поглощать множество дьявольских фруктов перечеркнула все. Команда Кровавой Звезды обладает силой победить его, возможно, даже без их капитана. Оставаться здесь сущая глупость. Могло показаться, что старейшина медлил, но на самом деле с момента восстановления Мора прошло всего считанные секунды. Так и началась погоня, скорость старика ничем не уступала морскому дьяволу, тот даже начал отставать после преодоления нескольких километров. Мор даже не мог понять, как этот старик может летать. Ясно было одно, он использовал какой-то золотой огонь, который помогал ему в воздухе. Вот только полет при помощи пламени явно что-то новенькое. Погоня продолжалась почти минуту, только тогда морской дьявол начал утомляться от этой беготни. Его гравитация и способности телепортации здесь оказывались бесполезны. Старик же медленно разрывал дистанцию. К тому же, Мор все так же не мог понять, какую силу тот использует. От него даже не веяло цельным духом человека или дьявольским фруктом. Мор все больше убеждался, что в этом мире еще существуют удивительные вещи вроде непонятных способностей его врагов. Способность творить огонь, не используя силу плода, это что-то удивительное. Правда, было еще возможно, что тут все-таки есть фрукт или нечто похожее, только какое-то другое, измененное. Морской дьявол часто слышал об уникальных секретах, скрытых в Мариджа. Возможно, силы этих Гарасеев как-то с этим связаны. Достал. Морской дьявол злобно выругался, и все метки на его теле в момент загорелись ярче обычного. Его аура следом начала меняться. Он решил наконец применить свою сильнейшую форму и прикончить убегающего ублюдка. Если отпустить его сейчас, кто знает, как этот старик поучаствует в будущем. Лучше избавить врага хоть от одной сильной фигуры, пока есть возможность. К тому же, эта хитрая мышь ударила из тени и пыталась убить его, оставить так просто такое он был уже не способен. Сегодня один Гарасей обязан умереть. Звук прибоя и громкие крики чаек будто из сна показали картины будущего. Среди бесконечных скал, в далеких землях Гранлайн, высоко в изумрудных горах собрались 10 путников. Команда легендарных пиратов, ныне сильнейших в мире. Мифическое сокровище One Piece наконец оказалось у них перед глазами. Нами, Робин, Алия, Зара, Санджи, Чарли, Саргон, Йон, Норт и Зара. Неподалеку от них новенькая девушка в голубом неодосуке. Ямато, дочь Кайда, эта красавица избрала свой путь на корабль будущего короля пиратов. Сам же капитан стоял неподалеку и задумчиво смотрел на изумрудные врата, преградившие его путь. Именно здесь, на Лавтиле, и скрывался One Piece. Он достиг конца пути, собрав все Рион Панеглифы, осталось только достичь цели, до которой было рукой подать. Чертов ублюдок! Яростный вопль обрушился на морского дьявола с небес вместе с золотым всепожирающим пламенем. Вот только все было тщетно. Мор принял свою сильнейшую форму. Огромный черный монстр превратился в увеличенную десятикратно версию морского дьявола в его человеческом обличии. Теперь он обратился в настоящего титана, покрывшего небеса. Его голубые глаза будто звезды взирали на безмерные моря нового мира, а огромные трещины по всему телу светились ослепительным голубым свечением. Черные крылья размером с сотни метров покрыли весь небосвод. Морской дьявол просто стоял на воде, превратив ее в черное море своей власти. Наконец он догнал Гарасея, который больше уже не мог бежать. Одна только воля короля полностью смела любое желание отступить. Скорость же дьявола даже не позволяла врагу двинуться с места. Страшная гравитация, способная разделить даже Ред Лайн, обрушилась на ослабшего старика. В этот раз он будто встретил ужасно бога тьмы. Черный чешуйчатый крылатый титан предстал перед ним. Старик оказался на суде у бога, не способный дать отпор или поднять головы. Конец оказался слишком предсказуем. Как бы он ни пытался взывать к священному пламени своей силы, его участь была предрешена. Будто мелкую муха, черный титан прихлопнул одного из древнейших существ этого мира. Первый Гарасей пал, неспособный противиться воле бога. В этот день путь будущего короля полностью очистился от всех препятствий. Безжалостной поступью морской дьявол пробил себе путь на вершину. Двое Йонка пали перед ним, и теперь даже мировое правительство не могло сдержать его. Спустя пару дней, вся команда Кровавой Звезды вновь отчалили из Вано. Бой чудищ, вошедший в историю, навсегда изменил некогда притаившуюся страну самураев. Узурпатор власти пал от клинка мечника, слава о котором навечно впечатается в разум каждого самурая будущего. Рарназара, величайший мечник в истории, один из освободителей Вано, древней страны самураев. Как бы сильно ни пострадала столица от этой битвы, но никто из угнетенных не возражал. Впервые жители Эбису смогли улыбнуться искренне и рассмеяться от счастья. Кайда пал, а с ним и все его сторонники. Теперь же оставшиеся самураи продолжили вычищать пиратскую заразу, и даже не прошло пары дней, как страна вновь начала восставать из грязи и дыма, принесенные мерзким пиратом, мерзавцем, убившим Адена. Весть о победе над Кайда даже не успела достичь ушей Минков, но уже тогда Никома, Мушей и Нуараши будто ощутили радость своих бывших товарищей. Слезы невольно скатились по щекам старых Минков. В этот день и они решили навестить страну своего старого друга. В Вано наконец пришла свобода. Пираты Кровавой Звезды своей безжалостной поступью невольно спасли тысячи жизней. Вот только Морской Дьявол и компания не принимали благодарность, они даже не остались праздновать, как могли бы когда-то. Их цель была уже так близка, они просто не могли ждать. Love Tale впереди. Наконец путь к концу мира прямо на горизонте. Глава 237. Спустя неделю. Штормовые земли нового мира. По легендам, путь среди штормовых земель – один из самых опасных в водах Гранд Лайн. Без подробной карты даже Йонка никогда бы не решился пересечь это место, поскольку суть их проста – вечный круг, из которого нет выхода. Флорианский треугольник был чем-то похож на эти воды, только отличие в масштабности и опасности. Покуда в водах треугольника для Йонка опасности нет, в штормовом аду опасность цари повсюду, и имя ей – стихия. Из названия и так многое ясно. Только вот на деле эти моря по сути своей не имели ни единого острова, так как те просто не смогли бы выстоять здесь. Так что название «Земля» не очень подходит этим водам. Здесь даже от обломков кораблей не остается ничего, не говоря уже о чем-то остальном. Стоит только представить, насколько этот путь опасен для фруктовика. Именно сюда и был проложен путь пиратами Кровавой Звезды. Черные паруса пустоты дрожали и рвались от постоянных ветров, но Нами продолжала держать штурвал и спокойно плыть вперед. Мор на краю судна поддерживал корабль при помощи своих сил, в том числе и королевской воли. Его раны еще давали о себе знать, особенно полученные от пламени Горосе, но и они скоро затянутся. Мужчина уже промок до нитки, все его шрамы на теле и татуировки отчетливо блестели от постоянных вспышек молний в черных небесах. Уже несколько часов подряд он прокладывал путь вперед. Оказалось, что не обладающий частичкой хаки короля даже не способен проплыть несколько миль в этих водах. Более того, трусу здесь не место. Покуда у тебя возникнет страх, шторм только усилится. Он будто дикий зверь со своей необузданной жестокостью пожрет трусов и глупцов, возжелавших прибыть сюда. Даже с волей короля двигаться здесь было невероятно опасно. Благо Морской Дьявол обладал не только всем этим, но еще и особым фруктом, позволяющим его менять гравитацию. Так путь стал намного легче в этом штормовом аду. Робин расшифровала панеглиф, и теперь они знали истинный путь, но это был не конец всего. Именно через штормовые земли нужно пройти, дабы найти затерянную землю великанов, эльбов. Ведь там скрывалось нечто забытое, нечто очень важное для конца пути. Вероятно, только самому Богу известно, как великаны научились преодолевать этот штормовой ад, чтобы вернуться домой. В это время Санджи готовил ужин и обсуждал с Чарли недавнюю битву. Музыкант играл веселую мелодию, чтобы подбодрить Кока, и иногда подавал овощи для чистки. «Думаешь, мы пройдем?» – невзначай спросил Чарли, кусая морковку. Санджи резко выхватил овощи из рук товарища и хмыкнул. «Еще бы, Нами-сан за штурвалом, а Кэп следит за всем. Если мы тут потонем, это будет еще тем позором». Чарли рассмеялся. «Ну всякое бывает, я жуть как боюсь плавать в шторм. Хе-хе, трусишка, не переживай, как только спасу всех красавиц и капитан, следующим на очереди будешь ты. Ах ты, вот я почему-то и не сомневался в своей друге». Двое весело рассмеялись и продолжили обсуждать красоты страны Вано. Чарли точно было что рассказать. В это время на нижней палубе Зара тренировался, только в этот раз не один. Норт, как всегда, вспотевший и яростный, продолжал нападать на мечника своим костяным копьем, в то время как за боем наблюдали двое. Новенькая и уже старичок на судне, Саргон. Новичком оказалась, естественно, Ямато. Момент ее присоединения многие в команды не забудут никогда. Особенно когда эта девушка принесла почти что обет верности самурая Морскому Дьяволу, а затем, как ни в чем не бывало, потребовала членства в команде. В общем-то, Мор был и не против, хоть и удивился тому, что Кайда имеет потомство. Удивительным еще оказалось то, что его дочь выдалась красавицей, да еще и довольно сильной, и при этом не желала убить его самого. Избавив девушку от взрывных наручников, Мор принял ее на судно. Только теперь ее по большей части интересовали драки с Зарой или Нортом. В основном, конечно, нагрузка пришла на мечника. Забавно, что девчонка называла себя Оденом, хоть и пользовал булавой, как и отец. Но в команде к ней быстро привыкли. Странных здесь хватало, это уж точно. Саргон стоял рядом и следил, чтобы молодняк не порушил корабль в очередной раз. После нескольких таких трагедий взбешенный старик устраивал молодежи довольно безжалостный урок. С тех пор они стараются вести себя потише. В столовой Йон и Робин продолжали работать над полной проверкой сведений с паниглифов. Основу они поняли, в особенности важности достижения эльбафа на пути. Дальше уже стоило поднапрячься. Но Робин особо не переживала, она знала, если капитан что-то задумал, он это точно исполнит. Поэтому она выкладывалась на полную и пыталась сделать все, что в ее силах. Йон неподалеку пытался использовать свою способность, только в штормовых землях, к сожалению, это выходило не очень. Но даже без приказа морского дьявола он все еще хотел разузнать ситуацию с революционерами и их битвой в Мариджа. В конце концов с ними был Эйс, да еще и Сабос Марка, а они друзья. Это еще не упоминая Ратрета, за которого Мор все еще беспокоился. Он уже видел, на что был способен только один Горос, и если соберутся все, битва может резко поменяться. В это время Алия гладила рыжего кота и поглядывала на Нами. Она не очень любила отходить от подруги, к тому же она все еще волновалась за капитана. Даже с его живучестью, помощь все еще может понадобиться. По крайней мере, боль почему-то никуда не девалась. Таким образом, все из команды Кровавой Звезды продолжали путь по безжалостным штормовым землям, без лишнего беспокойства. Эльба все близился. Быть не может. Ха-ха-ха. Да уж. В тени огромного дерева 10 пиратов явили совершенно разные выражения лиц. Особенно морской дьявол. На его лице отразилось не столько удивление, сколько недоумение. Он пытался посмеяться от радости, как Норт, но осознавая что-то, к чему он так долго шел, оказалось этим. Он просто не мог в это поверить. С хмурым видом Мор в очередной раз вздохнул. Наконец все тревоги и разочарования закончились. Он только покачал головой и рассмеялся. Ну и шутка. И ради этого, ха-ха, меня еще ни разу так не опрокидывало за всю жизнь. Мор сплюнул, хлопнул Норта по плечу и, развернувшись, быстро пошагал в закат. Ван Пис оказался таким. Смеяться или плакать? Вот так вопрос. Не то чтобы он ожидал чего-то великого, но и не ожидал чего-то настолько бредового. Точно сокровище для чокнутых. Тайна, покрытая мраком. Как долго она будет оставаться таковой? Глава 238. Становление королем изменило все. Найти Ван Пис и пересечь мир — мечта многих пиратов, и морской дьявол совершил этот подвиг. Наконец, он стал им, стал королем пиратов. Эта история еще не окончена. Нет, совсем нет. Пиратов Кровавой Звезды ожидали еще приключения, и не одно, а великое множество. В абсолютной тьме сразились два чудища. Когда показался им, когда король решил заявить права на весь этот мир, им больше не мог скрываться. Так морской дьявол, ныне известный как король всех пиратов, сильнейшее существо на свету, сразился с тайным, скрывшимся в тени королем мира. Ужасающая битва прогремела во всех морях. Впервые в своей жизни Мор столкнулся с чем-то настолько невообразимым. Даже зная все тайны, битва ожидала превратиться в нечто по-настоящему ужасное. За несколько лет до этого, когда только был найден Ван Пис, часть Горосеев впали. Драгон и вправду показал всю мощь своего дьявольского фрукта, способного управлять штормами. В тот день на Мариджа Вегапанк предала мировое правительство и выступила на стороне драгона. Тогда никто и подумать не мог, что давным-давно эти двое дали друг другу обещание. Тогда же и родился их сын, Монки Д. Луффи. Узнавший эту историю, морской дьявол долго смеялся, но все же продолжил плыть в воды Флорианского треугольника. Ведь именно там и скрывалась первая из трех древних орудий, Плутон. Некогда скрытой семьей Нефертари в землях проклятых Клабаутерманов он ждал дня наступления величайшего разделения мира. В битве с Имом Мор был обязан отойти от дел. Даже спустя несколько лет после становления королем и женитьбы на Робин, на Али, а затем и на Нами, морской дьявол все еще продолжал бороться. Он не был доволен своим положением простого короля пиратов. Возможно, найти Ван Пис должен был кто-то другой, кто-то с совершенно другим характером, с другой волей. Но это был он, человек, возжелавший еще больше силы. Поэтому охота за орудиями началась тогда. Еще в дни поиска Лавтейла команде Кровавой Звезды пришлось пересечь подводные земли, первые захоронения Святой Земли. Тогда и был достигнут Эльбов и найден Уран. Годы спустя настал момент применить все орудия. Стоило упомянуть и остальных, покуда история не окончилась полностью. У первой жены Джеймса родилась двойня. На весть об этом команда Кровавой Звезды отреагировали по-разному. Хотя все и сошлись во мнении, что их капитан оказался не только бабником, но еще и плодовитым папашей. Собственно, в те дни ему пришлось еще потрудиться над будущим потомством не один раз. Команда временно разделилась. Зара и Норд в сопровождении Саргона направились в воды Рыболюдей, дабы найти Посейдон и решить вопрос с Ковчегом. Мор не мог присутствовать из-за своего сражения в конце земель Редлайн. Неожиданное появление выживших Гарасеев многое перевернуло в том пути на Флорианский треугольник. После затяжной битвы с Имом он надолго пропал. Тогда-то мировое правительство полностью пало и остатки команды Кровавой Звезды захватили Мариджа и провозгласили всю гору своей территорией. Морской дьявол не собирался оставлять этот мир во власть другим. Сильнейший обязан быть выше всех, а так как у него имелись семья и друзья, он обязан был дать им лучшее будущее. Вот так, в темнейшей области этого мира битва двух монстров все продолжалась. Годы шли, и морской дьявол все не появлялся. Говорят, однажды он прибыл вновь, еще более сильный, с еще большим количеством шрамов и даже с новой подружкой. Но это уже другая история. Способные ныне увидеть морского дьявола могут назваться самыми сильными существами в мире. Все враги пали, дозор был расформирован. Даже от Тенрюбита не осталось и следа. На отдаленном островке нового мира в этот день светило как никогда яркое солнце. В тени одной из пальм на длинном шезлонге лежал рыжеволосый мужчина. Левая рука отсутствовала, но это абсолютно ему не мешало. Он все продолжал улыбаться и глядеть вдаль. Отставив на маленький столик бутылку с ромом, Шанкс чуть привстал, поправил свою белую рубаху и резко рассмеялся. «Ну, наконец-то! Я уж думал, не свидимся!» Вдалеке, сквозь густой туман, наконец показалось два корабля. Один маленький, с носом в виде головы золотого льва. Флаг же, развивавшийся над длинной мачтой, узнать в новом мире обязан был каждый. Черепушка в соломенной шляпе, именно, Мугиворы. По правую сторону небольшого кораблика возвышалось огромное черное судно, с такого же цвета парусами, каждый из которых носил символ Кровавой Звезды. Разумеется, и наверху высшей мачты развивался длинный флаг легендарных пиратов. Они наконец снова собрались вместе бороздить моря. Новый день, новая эра. Шанкс издал довольный смешок и поднялся из тени. Пора бы и гостей встретить. Обернувшись, Шанкс присмотрелся к толпе своих товарищей, как обычно, увлеченные выпивкой и играми в карты. Усмотрев в стороне одинокого мечника с вином, Шанкс рассмеялся. «Старина, тут твой старый знакомый. Пойдем встретим, пора бы вам решить, кто сильнейший мечник». Михаук присмотрелся в далекий горизонт и довольно улыбнулся. «Это верно, мир приблизился к совершенно новой эре. Пираты Кровавой Звезды наконец полностью подготовились исполнить свой план по разделению Редлайн и созданию All Blue. Уже очень скорость, их путь продолжится. Впереди еще столько неизведанного».